«У меня отец, скорее всего, в полицейском участке», — подняла руку Рэй. «Когда я ему звонила, он был там, а мама домохозяйка. Если она забаррикадировалась, то выжила». «Ясно, Хисаши, что у тебя? Мама дома, должна была быть», — неуверенно ответил он. Рэй ободряюще погладила его по плечу. «А отец офисный служащий, он был на работе». «А у меня никого нет, поблизости», — подхватила Марикова. «Только Рика, я пыталась ей дозвониться, но она не берет трубку. Она сейчас или в аэропорту, или возле него, прикрывает эвакуацию», — сказал я, припоминая. «Она вооружена, поэтому есть шанс, что мы вытащим ее. Кстати, Шизука, да-да, не оставляй попыток связаться с ней, будет несколько проще, если удастся связаться с ней пораньше». «Пораньше?» – переспросила Марикова, так и не заметив мой пробный шар. «Да, эвакуация закончится аккурат перед ядерным ударом, и у нас будет несколько минут на разговоры, просто скажи ей или где мы ее подхватим, или как вариант пусть она сама назначит точку встречи. Я уже прикидывал, не сказать ли ей, чтобы еще и парней вооруженных с собой увела, но сомневаюсь, что они так просто за ней пойдут, да и семьи у них свои наверняка тоже есть». «Хорошо», она несколько раз энергично кивнула. «А папа говорил, что мама нас нагонит», — внезапно сказала Алиса. В комнате наступила тишина, все с неловкостью отводили от ребенка взгляд. Пришлось некоторое время потратить, чтобы дать надежду девочке. Я чувствовал пугающую пустоту в груди, когда практически врал ей, что обязательно поищу ее мать. Хотя, осадил я себя, может и не врал, ведь может же. Так, когда все поуспокоились, я достал и расстелил на чайном столике карту. «Сможете понять, где чей район?» Ребята сгрудились вокруг карты, разглядывая ее, водя пальцами и читая названия улиц. «Похоже, это затянется». «Олег, ты и в картах разбираешься?» — восхитилась Марикова. «Я спортивным ориентированием лет до 20. Упс, вытянула-таки из меня информацию». Она осторожно подалась вперед, шепнула, косясь на остальных. «А сколько тебе на самом деле?» «Ну, замялся я, чуть-чуть постарше, чем по документам местным. И, ну, по документам мне 17, попробовал съехать я». «А на самом деле?» — спросила внезапно Саика, как оказалось, слушающая наш разговор. «Лет на 10 старше», — ответил я с неохотой, увидев, как начинает отвисать ее челюсть, тут же добавил: «Но вообще, после смерти, конкретно этому телу всего, дня 4. Саика хмыкнула с некоторой иронией и покачала в воздухе пальцами, разглядывая мое раздосадованное лицо. Марикова же что шептала, загибая пальцами: «Так это получается, получается, ао, так мы ровесники, хи». Я увидел любопытство в ее глазах. Сая смотрела за мной из-под лобья, словно изучая. Потянувшись, я с удовольствием услышал, как щелкнуло что-то в спине. Сказал: «Ты ведь тоже картой умеешь пользоваться?» «Конечно», — уверенно фыркнула она. «Может, поможешь, а то не все такие умные», — я кивнул на чешущего репу Такаши. «А сам, я ведь не знаю города», — улыбнулся я ей, разводя руками. «Точно», — пробурчала она, — «и уже Такаши. Подвинься, твоя мама преподавала здесь, дайте маркер, крестик поставлю, чем ты только на географии занимался. Да что я тебе сделал, что ты меня постоянно упрекаешь?» — беззлобно возмутился он. «Кстати, Хамви тот вытащили», — подал голос Кота. «Серьезно?» — удивился я. «Как? Водометом смыли зомби и подняли автокраном. Я его в гараже видел, когда пушки чистил», — усмехнулся он. «А точно», — хлопнул я себя по лбу, доставая из инвентаря ружья, глок и полицейский револьвер. «Кота, я с американскими ружьями не очень хорошо, знаком. Ты знаешь, как все это добро разобрать, чтобы почистить?» «Я разберусь», — с загоревшимися глазами пообещал он, хватая оружие. «Вот ведь, кому что для счастья надо. И еще надо пушку для Саика подобрать», — добавил я. «Может, все же, лучше не надо?» — поморщилась она. «Катаной я лучше справлюсь». «Катана, затупиться об кости», — возмутился Кота. «У настоящего мечника, идущего по пути меча, оружие не затупится», — слегка надменно отозвалась она. «Как ты не понимаешь?» — начал заводиться Кота. «На ней остается кровь и...» «Так, стоп», — прервал я их спор. «Кота, не спорь с ней, уговаривать я ее сам буду. Саика, тебе нужен или пистолет-пулемет. Он не стеснит твоего движения, а лишь увеличит твои возможности и станет твоей длинной рукой». «Ох, ладно», — улыбнулась она, качая головой и обращаясь ко всем. «Кстати, ребята, вот вам еще одна мысль. Кто за то, чтобы назначить Олега лидером нашей группы?» «Кстати, да», — согласился Кота, зловеще заулыбавшийся. «Я тоже за», — подняла руку Сэя. и я!» — радостно крикнула заскучавшая Алиса. Со всех сторон донесли и я, пожав плечами, я кивнул, покосившись на довольно улыбающуюся Саику. Брать на себя ответственность за группу была скорее решительная необходимость, чем обуза, да и правильно это, я знаю. Вдруг вскрикнула Сая, поворачиваясь ко мне. «Ты о чем? Я знаю, куда можно эвакуировать людей. Рассказывай», — кивнул я заполыхавшей энтузиазмом девушке. «Смотрите, нужно вывести людей в такое место, где не будет большого скопления людей, а значит не будет большого количества зомби, далее нужен источник воды, крыша над головой, и при этом возможность пополнить припасы». «Так и...» — поторопил ее заинтересовавшийся Такаши. «Горный летний лагерь. Чего?» Растерялись все. «В него ездит на третьем году обучения в средней школе. Вы что забыли? Там такие большие корпуса на 300 человек и еще домики для персонала». «Ой, точно, я когда только начал работать в школе один раз летом ездила в такой», — хлопнула в ладоши Марикова. «Хорошая идея, думаешь, у твоих родителей такие же мысли?» «Я не знаю», — покачала она головой. «Я не могла долго подслушивать, они обсуждали идею уехать в деревню, но пока еще ничего не решили, кажется». «Значит, придется ждать, пока прибудет твой отец, и поговорить с ним», — кивнул я. «А пока познакомь меня с мамой, если удастся убедить ее, то совместными усилиями уже убедим и твоего папку». «Ладно», — пробурчала она облегченно вздыхая, не удержавшись, я снова потрепал ее по голове. Отбив мою руку, она недовольно задрала нос, слегка зардевшись. Наконец мы закончили собрание, решив, что будем делать в дальнейшем и с чем пойдем к ее предкам. Мама Саи согласилась принять дочь и меня, хотя и оговорилась, что у нее мало времени. Женщина выглядела эффектно. Во-первых, бросились в глаза необычный цвет ее волос и глаз. Ярко-фиолетовые, волосы не слишком длинные, хотя и ниже лопаток, гармонирующие с глазами, взгляд едва заметно надменный и уверенный. На ней эффектное красное платье в пол, с глубоким декольте, открывающим шикарный вид на ее бюст. Не сказать, что большой, но в пределах тройки. На плечах бледно-розовая шелковая накидка. Она выглядела взрослой, ухоженной женщиной, в том периоде, когда возраст практически не угадать. Повезло Такаги старшему, ничего не скажешь, великолепная женщина. Ее кабинет был под стать ей. Аккуратный бордовый диванчик, выглядящий опасно мягким, длинный рабочий стол, из явно ценного дерева, дорогие шкафы, с книгами, в основном по экономике. Опять же дорогие на вид канцелярские принадлежности. Хозяйка кабинета не стеснялась жить в роскоши. Мы присели на диванчик рядом с друг дружкой. Она осталась сидеть в своем рабочем кресле. Бросив взгляд на дочь, она перевела его на меня, слегка удивленно приподняв брови. Видимо, увидеть подтверждение слов дочери она не ожидала. Мы некоторое время разглядывали друг друга. Ее лицо приняло холодное выражение. «Значит, ты и есть тот самый парень, что запудрил мозги моей дочери, мама», — возмутилась Сэя. «Ее мозги остались девственно нетронутыми», — в тон ей надменно ответил я, — «как и все остальное». «Олег», — возмутила Сэя снова, хлопая меня по запястью. «А вы, как я погляжу, смелый, молодой человек», — расставляя акценты, сказала она, не улыбнувшись. «Мы будем конфликтовать на ровном месте, или вы дадите мне возможность предоставить доказательства?» — спокойно улыбнувшись, спросил я. Она откинулась назад, на ее лице застыла холодная улыбка, слегка наклонив голову, она, насмехаясь, спросила: «Уверены, что получится? Помещение устраивает? Вспышки на солнце не помешают?» «Мама, прекрати!» Сэя дернулась, чтобы вскочить, но я в свою очередь удержал ее, сжав запястье. «Ух, а вы следите за солнечной активность?» «Да, надо же, вспышки!» «Но нет, не помешают», — усмехаясь, ответил я и крикнул: «Алина, зайди, пожалуйста». В кабинет вошла Алина, меч у нее несколько раз пытались отобрать, но оставили попытки, после приказа Сэй, все-таки молодая хозяйка. «И кто она?» — опустив подбородок на скрещенные пальцы, спросила Такаги старшая. «Так, чтобы не ходить вокруг да около, что именно Сэй обо мне рассказала?» «Она несла бред, что ты прибыл из другого мира, чтобы защитить ее и ее друзей», — хмыкнула она. «Нет, все правильно сказала», — кивнул я, поглядев на опустившую голову Такаги-младшую. «Одно только позвольте уточнить, Сэя». «Что?» — поежившись под моим взглядом, спросила она. «Ты рассказала о ядерном ударе?» «Я не успела», — пискнула она, покраснев и опустив глаза. «То есть ты начала рассказывать про меня, а самую главную информацию донести не успела?» — вздохнул я. Она замотала головой, Красная от стыда за собственный тупняк. Вздохнув, я погладил ее по голове. Ничего страшного, когда они бы стали спрашивать, откуда у тебя информация о ядерном ударе, тебе бы все равно пришлось. Вцепившись правой рукой в подлокотник, она сняла мою руку со своей головы и сжала другой, мило заливаясь краской дальше. Далее был достаточно спокойный и холодный разговор с Юрико Такаги. Постепенно лед недоверия дал трещину, а потом и вовсе разлетелся вдрызг, заставив женщину схватиться руками за голову. «Могу я попросить вас поговорить со своим мужем, до моего с ним разговора? Если честно, меня уже утомило убеждать всех в истинности своих слов», — попросил я устало. «После я хотел бы обсудить с ним план дальнейших действий, свое место в этом плане и место вашей дочери. А что с местом моей дочери?» — уточнила она, покосившись на в основном молчащую весь разговор Сою. «Она уже не ребенок», — пояснил я, поймав на себе ее благодарный взгляд. «Она всегда будет нашим ребенком», — возразила Такаги. «Хорошо, исправлю немного слова, она не иждивенец, она не должна и не обязана сидеть у вас на шее», — пояснил я. «Она сама выжила в первые часы апокалипсиса. Она сама принимала решение, сумела вытащить сначала одного парня, а потом спасти еще одну пару. Это ты мне сказал, чтобы я их вытащила из автобуса», — напомнила она, с улыбкой поглядев на меня. «Верно, но вас мне не пришлось вести за ручку, пока я приглядывал за проблемной группой, вы рулили всем сами и справились», — я пожал плечами. «Спасибо», — смутившись пробормотала она. «Я поняла», — вмешалась в наше расшаркивание Такаги старшая. «Но одна я такое решение принимать не буду, она не только моя дочь. Как скажите», — не стал я спорить. «Кстати, вы решили, в какое место будет осуществляться эвакуация?» «Нет, Саитера как раз ищет такое место». «А что, у тебя и на это есть готовый ответ?» Снова насмешка просквозила в ее вопросе. «У меня нет, у вашей дочки, да», продолжая быть хладнокровно вежливым, ответил я. После чего Сэ обстоятельно рассказала матери о своей идее. Юрика нас выслушала, задумчиво покивала, и встав, подошла к дочери. Обняв ее, она тихо сказала: «Прости, что сомневалась. Все в порядке», шмыгнула носом Сэ. Вскоре мы уже шагали вместе с ней по коридору. Время уже приближалось к вечеру, скоро закат солнца. Я посмотрел на идущую рядом девушку, она, словно почуяв мой взгляд, ткнула меня локтем в бок. «Спасибо, что поддержал меня, спасибо, что поддержала меня», улыбнулся я, взъерошивая ее волосы. «Да отстань ты от моей головы», со смешком отмахнулась она. «Трогаю тебя за самое интимное место, придурок», прыснула она, и, ускорившись, пошла впереди. «Правильно Рэй говорит, ты тот еще извращенец. Ты очень красива, что я могу поделать», — хмыкнул я, закидывая руки за голову. «А как же Саика? Ты о чем? Вы постоянно переглядываетесь и в глаза друг дружке заглядываете», — обернувшись, сказала она, быстро отворачиваясь. Я заметил румянец на ее щеках. «Да, Саика в курсе, что ты мне нравишься», — наполовину подтвердил я ее вывод. «Чего?» — подпрыгнула она. «Нравлюсь, да мы знаем друг друга несколько дней». «Эй, успокойся», — фыркнул я, включая в сеть ту же пластинку. «По мере возможности я тебе все объясню, а пока, что это за шум?» Она подошла к окну в коридоре. Привстав на цыпочки, оперлась руками на подоконник и, по-детски прижавшись лбом к окну, выглянула. На ее лице появилось выражение тревоги и облегчения. «Мой отец приехал», — сказала она, глядя в окно. «Я встал рядом, чтобы посмотреть». Перед главным входом особняка собралась толпа людей. На небольшой возвышенности, прямо перед фонтаном, на импровизированной трибуне находился высокий мужчина, в классическо строгом костюме. По бокам от него, как верные телохранители, стояло еще двое, оба были вооружены катанами. Мужчина что-то вещал, но звукоизоляция была хорошая, поэтому доносился скорее ровный гул. Мужчина, что вещал с трибуны, размахивал обнаженным клинком. Рядом с ним стояла клетка. Уже догадываясь, что сейчас произойдет, я сказал: «Пойдем, выйдем на улицу, жаль, остановить его я не смогу». «Что? Почему?» Тут же задала она мне вопрос уже на ходу. Заметила клетку, и, дождавшись быстрого кивка, продолжил: «Там один из его товарищей, обратившийся в зомби». «Он, что, привез зомби на безопасную территорию?» — вскрикнула она. «Не, причина моего беспокойства не в этом», — покачал я головой, под ногами уже были ступеньки. «Тогда в чем? Он отрубит ему голову на глазах у людей», — пояснил я, подходя к двери. Сэ остановилась позади, я уже, взявшись за ручку, оглянулся, кивнул. «Ну и правильно тебе на это», — смотреть не обязательно. Она мгновенно догнала меня, поджав губы, взгляд стал решительный. Он хочет таким образом мотивировать людей, поняла она. Ага, вот только недовольные так ими и останутся, а остальным не мотивация нужна, а четкая программа действий. Сэя, промолчав, прошла мимо меня, выходя на крыльцо. Именно в этот момент ее отец подал знак, и один из его подчиненных открыл клетку. Наружу выбрался зомби, мужчина в таком же классическом костюме, как и Такаги-старший, только лишь его грудь полностью была залита кровью. Зомби гортанно взвыв ринулся было в атаку. Холодно блеснула сталь. Его тело сделало еще несколько шагов и, закачавшись, рухнуло на земь. Голова же, эффектно покрутившись в воздухе, хлопнулась в фонтан, оставив на безупречно чистой воде безобразную кровавую кляксу. Этот человек был моим другом и верным товарищем. Меж тем продолжил вещать Такаги-старший, вызвав в рядах зрителей заметное волнение. Его укусили, и он превратился в это существо. Вы должны взять оружие в руки и бороться за свои жизни, жизни своих близких и друзей. Ты же сам убил своего друга, крикнула какая-то женщина из толпы. Нестройный хор голосов поддержал ее. Отец Сай полностью проигнорировал это и, спустившись вниз, пошел внутрь дома. Я посмотрел на Саю, та выглядела все так же раздосадованной и теперь еще и возмущенной. Она пробурчала себе под нос. Что за ерунда, он уже был мертв, она что, слепая? Скоро узнаем, вздохнул я. Такаги муж бодро поднялся по лестнице, увидев дочь, подошел к ней, бросив на меня подозрительный взгляд. Сэя, я дома, тебе уже лучше? Да, намного, усмехнулась она уголком губ. А кто этот человек? Я тебе уже говорила, спокойно ответила она. Ты, сейчас и так тяжелая ситуация, забивать голову моей дочери ерундой. Папа, Сэя раздраженно топнула ногой, тебя ждет разговор с мамой, и оставь время после ужина для разговора с нами. Он хмуро перевел взгляд на меня, я видел, как ему очень хотелось решить неудобные проблемы самым банальным образом, спустить меня с лестницы. Я же тем временем разглядывал его, широкоплечий, хорошо сложенный, ростом с меня или даже чуть выше, черты лица грубоватые, я бы сказал квадратные, что для японца не очень обычно. Хорошо, Сэя пошла лицом в мать, волосы черные, коротко подстрижены, судя по морщинкам у глаз и вокруг рта, ему уже за 40 или близко к этому, костюм у него не совсем обычный, пиджак с высоким горлом, я такие почему-то ассоциирую с католическими священниками, чудные дела, игры разума, на поясе у него катана в красных ножнах, с позолоченной рукоятью, солидный дяденька, впечатление производит именно такое. Все же собравшись, он не стал принимать крайних мер, процедил сквозь зубы. «Хорошо, но только из любви к тебе, Сэя». Я лишь вежливо кивнул ему, проводил взглядом широкую спину, посмотрел на Сэю, улыбнувшись, сказал. «Ну, характер, конечно, чувствуется, такая же гордо надменная. Ты о ком?» – подозрительно сощурилась она. «Но все же самое лучшее досталось от матери, и внешности ум», – закончил я. «Прекрати уже», – недовольно проворчала она, разворачиваясь и уходя обратно внутрь особняка. Время до ужина я провел в компании парней, мы собрались в гараже, кота показывал мне, как чистить и разбирать ружье, заодно я дал ему поиграться с кольтом, револьвер произвел на него эффект благоговения, все-таки знаменитейшая пушка и в кино и играх засветилась неоднократно, остальные изучали оружие. Вскоре к нам присоединилась Алина, Рэй и Сэя. Я презентовал Рэй пороховое ружье начала 19 века, вызвав у нее сложные эмоции. К штыку у нее никаких претензий не было, а вот его внешний вид все же ее немного смущал. Кота, уже с интересом осмотревший ружье и подсокавший языком, мечтательно шептал. «Вот бы из него пострелять, и так чтоб не один раз. Ну не выпало мне приличного копья», улыбаясь, объяснял я тем временем. «Даже неприличного не выпало. Не остри», фыркнула она. «По мере возможности вам надо подобрать оружие», задумался я. «Да», удивилась Сэя, заканчивая самокритично. «Я вообще-то бесполезная, могу, конечно, руководить, но ты явно справишься лучше, а в бою от меня толку нет. Не помешаем?» В гараж вошли Марикова и Саика. «Вообще я вижу нашу группу примерно таким образом», возвращаясь после приветствий к разговору, продолжил я. «Саика, Рэй, Такаши и, возможно, Хисаши, если научить не ломать и не терять оружие, бойцы ближнего боя, ты мне все забыть не можешь», делая недовольное лицо, проворчал он. Рэй коротко рассказала, вспоминая, как будто ностальгируя о прошлом, об этих ситуациях, в начале наших приключений, вызвав смешки у остальных и продолжительное ворчание Хисаши. «Такаши вон дробовик вроде уже освоил, Так, хорошо, Хисаши тоже изучай. Я сначала думал, чтобы ты с М14 осваивался, но так сложилось, что у меня самого к ней интерес возник. Поэтому, возьмешь 870 ремингтон. Кота в очередном экстазе закатил глаза, рассказывая, не обращая внимания на смешки. О железке он знал много и всякого, приятно увлеченного человека видеть. Я похлопал его по плечу. Саика и Рэй, вам нужно будет тоже что-нибудь подобрать. Рэй, ты же с револьвером знакома, вот пока используй его, но мы потом что-нибудь и для тебя найдем. И еще я тебе свой Браунинг опять отдам, наверное, только чуть позже. Саика, а тебе позже подберем, пока с пистолетами у нас не очень. Я не очень-то и хочу, с облегчением отозвалась она, улыбнувшись. Так кота у нас снайпер группы, у него уже в принципе самое главное есть, снайперская винтовка, осталось только для самообороны что-нибудь, но опять же выбор пока невелик, обойдется так. Да, Сэ, про тебя я не забыл, хмыкнул я, увидев, как она, прерывая меня, подняла руку. Ладно, ладно, тут же опуская ее, ответила она. Шизука наш водитель и медсестра, снова продолжил я. Ты водишь не хуже, заметила она, вертя в руках кольт Питон. Револьвер в ее руках смотрелся, внушительно даже. Может и так, пожал я плечами, но учитывая мои таланты, я скорее стрелок и огневая поддержка. То есть ты вроде мага-призывателя, привел Такаши сравнение из игры, при этом кивая на Алину. Так и есть, наверное, согласился я. Ну и для Сэй, роль координатора. А, координатора чего? Удивилась она. Тактического координатора, повторил я. Во время заварухи я не смогу за всеми сразу следить, глаз не хватит, а вот ты будешь координировать наши действия, направлять нас и вообще, раз такая умная, будешь за всех думать. Эй, возмутилась она, покраснев, вдруг я не справлюсь, чего это? В свою очередь удивился я. В этой комнате в твоем интеллекте никто не сомневается, так ведь? Ага, она еще когда мы мелкие были, всегда роль самой главной на себя брала, хихикнул Такаши. Я с тех пор с ней спорить-то перестал. Ха, возмутилась Сэ, под общие смешки. Ты недовольна, что я тебя назначил? Вскинул я брови. Ох, кусая губы и краснея от свалившейся чести, отмахнулась она. Я просто удивлена, что ты, ну, позволишь мне руководить тобой. Так в разумных пределах же, пожал я плечами. В одиночку я не вывезу. Вскоре беседа скатилась в общее обсуждение жизни. До, о будущем старались не говорить. Ну, а после ужина к нам спустился человек Такаги старшего, и мы отправились на переговоры. Я чувствовал легкое раздражение. Во-первых, меня не устраивало, что мне надо кого-то уговаривать. Во-вторых, переживал, что если он окажется упертым бараном, то все накроется медным тазом. Полагаться целиком пусть и на уже проявившего себя человека было неприятно, потому что был известен результат, но он был до моего появления. Теперь есть шанс сделать все как надо. Встретились мы в уютной комнате. Свет был приглушен и мягок, создавая приятную, интимную атмосферу. В комнате было два бежевых дивана, стоящих напротив друг друга, с мягкими подушечками в изголовьях и стеклянный столик между ними. «Присаживайся», — кивнул он мне. «Эта девушка, как я понимаю, твой слуга. Да, если она мешает, я могу отправить ее отдыхать», — кивнул я. «Нет, не мешает». Но если что, ее присутствие не обязательно, дипломатично крутанул он, ну точно политик. Все в порядке, Алина, возвращайся в комнату. Хорошо, да господин, поклонившись, ответила она и уверенно покинула помещение. Мы расселись напротив. Сэ, поколебавшись, села рядом со мной. Юрика Такаги сама внесла поднос с чайничком и аккуратными фарфоровыми чашечками, украшенными розовыми лотосами. Семейный чайный сервиз не иначе. Итак, ты Олег, так, откуда ты? Если вы про страну, то в моем мире она называлась Россией, начал я общение. Он некоторое время пытал меня вопросами о моем мире и какое место я там занимал, видимо, составляя для себя мой портрет. Я старался говорить спокойно, обстоятельно, попивая чай, который оказался немного терпким, но очень вкусным, такой я еще не пробовал. Вскоре мы перешли к главному, я рассказывал спокойно, то же самое, что говорил в доме у подружки Мариковы. Сэя время от времени помогала мне, вставляя короткие замечания. Я в который раз удивился ее наблюдательности. Она поделилась с родителями и теперь уже со мной, как заметила странности в моем угадывании обстановки, которые обычной логикой она объяснить не могла. Пока я рассказывал, он время от времени вскакивал, хватаясь за голову, начинал ходить из угла в угол, но к концу уже успокоился и сидел относительно спокойно. «Хорошо», — кивнул он, принимая для себя новую картину мира. «Насколько ты уверен, что ядерный удар произойдет?» Я рассказал о своих наблюдениях о причинно-следственных связях. С одной стороны, когда рассказываешь второй раз, появляется время обдумать их как следует. Подводя итог, я сказал: «Поэтому, если все развивается именно так, то удар будет нанесен. В то же время, даже если он не будет нанесен, эвакуация из города все равно необходима. Информация о том, что зомби начнут мутировать и становится значительно опаснее, все равно актуальна». Они, переглянувшись, разом кивнули, придя к решению. Он откинулся на спинку. «Я так понимаю, у тебя есть предложение, и не одно», кивнул я, радуясь, что мы наконец перешли к конструктиву. «Выкладывай», дал он отмашку. «Первое, ядерный удар я предлагаю встретить в вашем поместье», начал я. «Для этого экранируем или защищаем иным способом весь транспорт и радиостанции, если есть». «Понял, распоряжение отдам», кивнул он, соглашаясь. Юрика, выхватив блокнот, уже быстро записывала в него. «Второе, вы запустили работу со спасенными людьми, они вам не доверяют». «Чушь, если они хотят жить», разозлился он, «им придется взять в руки оружие». «Они хотят жить», пожал я плечами. «Они не понимают и не доверяют вам, не все, но те, кто есть, подрывают доверие остальных». «Хорошо, Юрика говорила, что ты считаешь мою дочь достаточно взрослой и самостоятельной. Так, Сэя, ты встретишься с этими людьми и попробуешь уговорить их». Он посмотрел на свою дочь. Я же мысленно схватился за голову. Он спихивает на девочку задачу, которую нужно решать здесь и сейчас. Не переговорами решать, а четкими последовательными действиями. Боже, Сэя, а он ее случаем не заставлял свои предвыборные речи писать. Я. Тем временем вскинулась Сэя. Нас с мамой они не послушают, поэтому придется сделать это тебе, дочь, сурово усмехаясь, сказал он. Ладно, растерянно согласилась она. И смотри, от результата будут зависеть наши отношения к тебе, пригрозил он, а может, просто спихнул на нее безнадежное дело. Какие ресурсы вы ей для этого выделите? Вмешался я. Что, ресурсы? В свою очередь удивился он. Определенно, они в курсе, что она ваша дочь, нужны люди, способные изъять бунтующих, и способные сделать все это достаточно аккуратно, не устраивая из этого представления. Он нахмурился, я видел, как ему хочется послать меня к черту, и он это сделал. У меня нет лишних людей, отрезал он. Хорошо, наша группа поможет ей, кивнул я. Он прикусил губу с яростью, глядя на меня, его шея покраснела, а на виске начала биться жилка. Я видел удивление в глазах Саи и его жены. Стоп, он что, просто не хочет расставаться с дочерью, давая ей свободу действий и тем самым ставит невыполнимые условия? И еще, решил забить я на его выходку. У вас есть связь с силами самообороны? Да, прокашлялся он, восстанавливая над собой контроль. Но они заняты удержанием ГЭС. Они могут подкинуть оружие и боеприпасы? Нет, их командир отказался предоставить нам оружие, хмурясь покачал он головой. Вы решили, в какое место будет проходить эвакуация? Вариант, предложенный моей дочерью, кажется мне хорошим, сказал он. Ребята собираются отправиться на поиски родителей, сказал я. Я собираюсь быть с ними. Но обдумав ситуацию, я вижу ее так. Сразу после удара, мы собираем людей, формируем автоколонну. После чего вы выдвигаете группу разведки в сторону горного лагеря. Тем временем, мы, дождавшись, когда последний транспорт покинет вашу территорию, начинаем действовать по своему плану. И ты хочешь, чтобы наша дочь, вместо того, чтобы отправиться в безопасное место, была с вами, так? Снова начиная злиться, спросил он. Его жена успокаивающе положила руку ему на плечо. Если все пройдет хорошо, то через несколько дней вы воссоединитесь с ней, вздохнул я. А если нет? Спросила Юрика. Госпожа Такаги, устало ответил я. Сэя будет или не будет с нами, но моя задача в ближайшие полгода обеспечить ее выживание. Проще всего этого добиться, если она будет рядом, просто потому, что она сама поможет мне с этим. Мы обсудим это, если она справится со своей задачей, прорычал Сайтера, снова набычившись. Свою линию он собирался гнуть до конца. Сэя, тебя устраивает? Спросил я. Да, решительно кивнула она. Глава 14. Политика возможного. День 5. День закончился не очень здорово, а ведь начинался то как хорошо. Эх, я отправился в выделенную мне комнату. Так как не был уверен, когда именно произойдет ядерный удар, то пытался вспомнить внешние признаки, события, которые произошли бы вне зависимости от моего появления, но голова почему-то отказывалась находить нужные воспоминания. Единственным разумным решением было отправляться спать. Как говорится, утро вечера мудренее. В моей комнате было также довольно уютно. Семья Такаги могли себе позволить с комфортом разместить несколько десятков человек у себя дома. Не каждая гостиница таким уровнем комфорта обладает. И это еще не считая того, что на кухне у них готовит шеф-повар, причем довольно высокого уровня. В комнате хорошая кровать, занятая дрыхнущей Алиной. Она уснула не раздеваясь, прямо поверх одеяла. Жуткого вида клинок поставлен у изголовья. Еще у стенки белый диванчик, не очень длинный, но я особо не привередливый, улегся на нем. Посмотрел на свои ресурсы, сотня синего кристаллита. Благодаря карточке ресурса у меня теперь была. Я решил скрафтить карточку безымянной пустынной налетчицы. Причина проста: во-первых, она была единственной адекватно доступной, во-вторых, она расширяла количество доступных и подконтрольных мне сил. Заодно я изучил цены на крафт-карт перевоплощения из коллекции американской армии. Так как выбор был чудовищно огромный, я посмотрел на самые дешевые и самые дорогие варианты. Самыми дешевыми были кавалерист времен гражданской войны, рейнджер примерно той же эпохи, ополченец и даже пехотинец Первой мировой. Хоть я и не мог посмотреть их оснащение, догадаться, что именно там предлагается, труда не составляло. Стоили они от 200 кристаллита и пары мусорных паков до 300 и пары белых. А вот самые дорогие, их было 5 штук, особенно интересными. Оператор воздушного ударно-разведывательного экзоскелета «Ураган» за 3000 золотых кристаллитов, 5000 красного и 10 синего. Штурмовой экзоскелет «Титан» за 2700 золотых и 5 красного. Оператор тактического комплекса подавления и поражения «Громовержец» за 5000 красного и 10 синего. Диверсионного комплекса «Хамелеон» за 4000 красного кристаллита и 8 синего. И, наконец, самый дешевый из всех представленных. Боец морской пехоты подразделения «Первая волна некоего нового времени» за 2000 красного. Все эти карты были золотыми или эпическими. Утерев слюни и закатав губу, я скрафтил налетчицу, после чего посмотрел, какие карты мне выпали в новый день. А ими, сюрприз, оказались М60, налетчица и все. Остальные карты были в отбое. Я докинул карту зелья лечения легких ран, которая тут же упала мне в руку, но собственно на этом и все. Не богато, а с другой стороны, перевоплощение в стрелка хоть и важная карта для меня, особой необходимости в ней прямо сейчас нет. А магическую ракету и огненную стрелу нужно развивать очень долго по времени. Мне необходимо что-то, что позволит манипулировать с колодой. Хотя на данный момент острой необходимости в этом и нет. Возможно, в этом мире мои возможности не будет сильно зависеть от карт на руке, хотя еще неизвестно, что будут за зомби-мутанты. Ладно, вся эта ерунда, еще и недели не прошло, бессмысленно загадывать. Успокоившись, я наконец заснул. Я открыл глаза, в комнате было едва светло. Потянувшись, первым делом глянул акционное задание. День четвертый. Убей 10 зомби в течение 1 минуты. Награда 1 уникальный пак выживания. Помимо того, что выполнишь задание и расстанешься с одним обычным паком, тогда получишь и награду. Вот с этим могут быть проблемы. В некотором роде, на пустынную налетчицу ушло 2 пака, и у меня остался один мусорный, который я даже открывать не хотел, учитывая вероятности выпадения карт, и один необычный, который тратить не хотелось категорически. По крайней мере, не сейчас. С выполнением задания я никаких проблем не видел. У меня было достаточно патронов и возможностей для этого. Я, потянувшись, встал. Алина разметалась по постели. Ее смуглое лицо и черные волосы эффектно контрастировали с белой подушкой. Из-за ее одеяния убедился, что грудь у нее и в самом деле небольшая, может, 2, но талия потрясающе узкая, и синергия с ее задницей была еще более заметна. На модель она не тянула абсолютно, но девушка бы нашла своих поклонников, в этом я уверен. Я залип на нее на какое-то время, пока не сообразил, что возбужденный пялюсь на зависимую от меня женщину, еще даже не восстановившую свои мозги, более-менее. Я натягивал штаны, когда она проснулась. Мгновение спустя, она села, недоуменно посмотрела на меня, огляделась и, вскочив на ноги, тут же бахнулась на колени с грохотом, стукнувшись лбом об пол. «Если так продолжится и далее, то и не восстановит», — закричала. «Простите меня, господин, простите». Я опешил, но, бросившись к ней, поднял, усадив обратно на кровать, забросив челку, осмотрел ее лоб. Только после заметил, что на ее лице было отчаяние и паника. Что случилось? Ты кого-то прибила ненароком? Встревожился я. Нет, господин. Хныча замотала она головой. Я плохо за вами ухаживаю и плохо вас берегу. Да с чего ты взяла вообще? Я был удивлен, бережливая ты моя. Я спала на вашей постели, а вы были вынуждены мерзнуть на диване, даже без одеяла. В ее голосе прозвучали высокие истеричные нотки. Хотя я должна была беречь ваш сон и согревать вашу постель, если вы прикажете, но не спать в ней. Ну, мысль про согревание постели кажется мне интересной, едва сдерживая смех, отозвался я. Ну все, прекрати истерику. Я не сержусь, я выспался, все отлично. Успокаивал я девушку, поглаживая ее по голове. Похныкав и попричитав, какая она бесполезная, Алина все же успокоилась. Я посмотрел на время, было 7 утра. Выглянув в окошко, увидел темно-серую полосу, тянувшуюся у горизонта. Как говорил Пятачок, кажется, дождь собирается. И медведя с неправильными пчелами не видать, так что да, собирается. Я уже собирался сделать зарядку, вызвать налетчицу, чтобы познакомиться с новенькой и позавтракать с красотками, благо все женщины как на подбор или красивы, или очень красивы. Как вдруг случилось. Срочное задание. Через 10 минут, не поднимая тревоги, найди 5 зомби-ползунов у северо-восточной стены, не допусти жертв, уничтожь всю пятерку. Награда 2 обычных пака и информация. Секунда ушла на осознание. Коротко бросив Алине: «Бери оружие, за мной, быстро». Я выскочил из своей комнаты и бросился в хозяйское крыло. В задании было ясно указано, тревогу поднимать нельзя. Вот только и дороги до стены я не знал, да и территорию не знал также, но есть та, кто знает. Я вихрем промчался по коридору, благо хоть где комната сая я узнал. Костяшками отбил дробь на косяке. Из комнаты донесся полустон. «У-у-у, кому в такую рань не спится?» Я слегка толкнул дверь. К моему удивлению, она открылась. Войдя внутрь, увидел вылезшую из постели девушку. Она была одета в короткие шортики и шелковую белую ночнушку, к счастью, непрозрачную, а то забил бы я на этих ползунов. На ее лице отпечатался след от подушки, волосы были растрепаны, и лямка с одного плеча соскользнула, обнажая немного кожи на груди. «Сэя, срочно, одевайся, времени в обрез», — скомандовал я, с удовольствием разглядывая девушку. «Кстати, шикарно выглядишь». Она нацепила на нос очки, недоуменно сморщила брови, глядя на меня, и после конца моей фразы до нее дошло. «Какого хрена тебе надо?» Она опустила глаза вниз, сообразив, в каком виде я ее наблюдаю, вспыхнула, взвизгнула. «Выйди из моей комнаты, не смотри на меня». Я решил исполнить ее пожелание, хотя и не очень-то хотелось, резво развернулся, вот только недостаточно резво, краем глаза успел заметить летящую в меня подушку, поймал ее, следом прилетела книга, стукнув меня в плечо, и уже в закрывающуюся дверь грохнулась, что-то массивное и тяжелое. «Сэ, попсихуешь через 10 минут, быстро собирайся», — сказал я, сделав небольшую щелку в двери. «Да поняла я», — крикнула она из комнаты, с грохотом, что-то роняя. «Но не врывайся в мою комнату, а если бы я была голой», — концовку фразы она произнесла, распахнув дверь. Она оделась по-простому, в юбку и футболку. «Да нет, не могло мне так повести», — нахально улыбнулся я. «Дурак, чего случилось?» — вся еще красная бросила она. Я обрисовал ей ситуацию, пояснив, что тревогу поднимать нельзя. Кивнув, она развернулась и бросилась к лестнице. Я за ней, Алина за нами. Времени оставалось 7 минут. Позвать ее было правильной идеей. К стене мы выбрались за 5 минут. Как оказалось, территория была окружена не квадратной стеной, а сложной многоугловой. Пойди я самостоятельно, мог и перепутать стенку. К тому же рядом с ней росли аккуратно подстриженные кустики и подрезанные деревья, ветки которых торчали внутрь территории, но не наружу. Сама стена была высокая и глухой. Встав так, чтобы видеть все вдоль стены, а главное ее гребень, я активировал карту безымянной пустынной налетчицы. Снова закрутился белый куб, и вскоре появилась девушка. Невысокая, чуть выше сей, 1,60 м может быть, темнокожая, я бы даже сказал, девушка-уголек. Кожа черная, с такой ночью только в светлой одежде ходить, иначе и не разглядеть, или напротив, уголь воровать. Только белки глаз белые, и зубы. Худенькая, предельно, но не анорексичка. При этом видны хорошо сложенные мышцы плеч, груди и живота. Видно, потому что на ней набедренная и нагрудная повязка, и светло-розовый шарф на шее. Лицо в целом приятное, открытое, огромные черные глаза, высокий лоб, пухлые губы, широкий нос. Черные волосы заплетены в две короткие косички, едва до плеч, образуя на голове что-то похожее на два гребня. В руках у нее копье, длиной с ее рост, с широким черным наконечником, похоже из камня, но выглядит острым. Древко копья полированное светло-коричневое. За спиной, наискосок, вязанка из пяти дротиков, деревянные, древко не больше метра, жало из металла, по виду бронза, узкая, вытянутая как шило. Увидев меня, тут же склонилась в быстром поклоне. Прижав левую ладонь к сердцу, сказала: «Хозяин, готова служить вам». Времени было еще почти полторы минуты, так как я не знал, насколько эти ползуны опасны, решил раздать указания и подготовиться. «Привет, ты знаешь свое имя?» «Нет, хозяин», — покачала она головой, не называя его хозяином. Попыталась влезть в разговор с Эя, но он мой хозяин, если он решит, что я не нужна ему, я просто исчезну, сказала темнокожая девушка, ярко улыбнувшись, создавая диссонанс со своей фразой. Пока они переговаривались, в моей голове прошел мысленный шторм с придумыванием нового имени. Итак, продолжим. Пустыня Али-Баба, Алина занята, Баба, не подходит, можно правда переделать во что-то вроде Бабабы, но если занесет в Россию, то позвать ее на улице будет смешно, отказать, хотя, нет, отказать. Ладно, чего там дальше, 40, ну она не Хитман, чтобы ей номер присваивать, хотя раз я в Японии, то есть имя Сока, или вовсе Шичжу, не, не то. 40, трещотка, не ерунда какая, Сойка, а вот... Пойдет. Ладно, я их не заставляю себя так называть, решил я оборвать спор. Имя Сойка тебя устраивает? Да, хозяин, спасибо. Снова заулыбалась она. А чего мы тут делаем? Я второй раз обрисовал проблему. Времени оставалась минута. Достав ружье Браунинга, зарядил его четырьмя пулями. После чего вручился ей четыре патрона с картечью, сказав: «Ты ведь видела, как его заряжать? Я в них быстро отстреляюсь, дам тебе ружье, ты его зарядишь. Я тем временем отстреляюсь из револьвера, а Алина и Сойка добьют остальных, если что, я им подсоблю из заряженного тобой ружья. Справишься?» «Да-да», — кивнула Сэя, начиная нервничать. «Не бойся, все будет в порядке», — уверенно сказал я, попытавшись ее заразить уверенностью. Приготовив оружие, приложился к прикладу. В то же время голова зомби появилась над гребнем стены. Я решил подождать, пока покажутся остальные, не хватало еще гоняться за ними. Прошептал: «Алина, не суйся, пока я не скажу, Сойка, пока дротики не кидай, опять же, пока не скажу». «Поняла». «Да, хозяин». Один за другим на гребне стены показалось пять тел мертвяков, один из них закачался на верхушке и спиной вниз шлепнулся в кусты, следом уже более аккуратно спрыгнули остальные. Они все делали бесшумно, как диверсанты, не издавая обычных для зомби звуков, полустонов, всхлипов, ворчания. Я хотел понять две вещи: насколько они быстры, по сравнению с обычными зомби, и могут ли они видеть. Первый мертвяк вылез из кустов, он перемещался, припадая на руки, так же как ходят гориллы, или точнее, как люди изображают, как ходят гориллы. Поворачивая голову, он пошел в сторону палаточного лагеря. Сука, как он определил, что там люди, и почему он тогда не заметил или проигнорировал нас. Следом за ним пошли остальные зомби. Двигались они не очень быстро, но все же быстрее, чем обычные мертвяки, к тому же довольно увереннее, не спотыкаясь и не падая. Поймав в прицел первого, я выжал спуск. Первой же пулей я разворотил ему голову. Последующие выстрелы оказались не столь успешны. Ползуны среагировали быстро, резко развернувшись, они уверенно поковыляли к нам. Расстояние было чуть больше 20 метров. Второй пулей я разворотил ключицу, зомби ткнулся головой в землю из-за подогнувшейся руки, и я вместо того, чтобы прострелить ему черепушку, выбил фонтан крови из горла третьего, пуля прошила шею насквозь. Он как раз попытался перелезть через своего товарища и также запнулся, повалившись на него сверху. Лишь четвертый выстрел я пристроил как надо, проделав дыру в затылке нюхающего землю мертвеца. Повернувшись к Сэе, встретился с ее напряженным взглядом, вручил ей ружье, изобразил улыбку, надеюсь, не оскал, и извлек из инвентаря кольт питон. Револьвер хорошо лег в руку, поймал в прорезь прицела голову, совместил, как учили, с мушкой, и плавно выжал спусковой крючок. Бахнул он довольно громко. Пуля разворотила нижнюю челюсть, низковато взял. Огромная и страшная рана ужасно выглядела. Я услышал краем уха, как вскрикнула Сэя. Следующим выстрелом я проделал аккуратное отверстие во лбу и рваную дыру в затылке. Кровавая пыль брызнула на идущих следом зомби. Их осталось двое, и еще четыре пули, так моим девчатам и работы не будет, надо же оценить, что может против зомби Сойка. Давай, старайся пробить им голову», — хлопнул я ее по плечу. Сойка возбужденно подпрыгнула на месте, в руке у нее оказался дротик. Подпрыгивая на месте, она метнула их в быстром темпе, один за другим. Два пробили грудь, один вонзился в плечо, четвертый соскользнул с черепушки, уйдя в рикошет, оставив кровавую борозду, и лишь последним она попала прямо в середину лица. Пробив переносицу, дротик добрался до мозга. «Алина, подруби ему ноги, только аккуратно, пусть его Сойка добьет», — окончательно успокоился я. Если не считать возможной внезапности нападения, непосредственно в драке они серьезной угрозы не представляли. А вот если считать внезапность, то теперь вопросов к ним больше, чем ответов. Алина, пробежав вперед, сбила мертвяка с ног и одним ударом отсекла ему ногу по колено. Вот это ему не понравилось, и он зашипел, как пролитая вода на горячей плите. Подскочившая Сойка пронзила его голову копьем. Я удовлетворенно кивнул, поворачиваясь к Сое. «Все получилось, спасибо», — сказал я ей, забирая дробовик. Времени сбоя прошло меньше 2 минут, но к нам до сих пор никто не прибежал, хотя встревоженные крики и неслись отовсюду. «Да, служба из рук вон поставлена». Я прочитал сообщение о награде и прочитал вслух для себя и Сой полученную награду информацию. Зомби начали мутировать, они будут становиться все опаснее с течением времени, первый этап произошел, готовься. «О боже», — тихо прошептала она бледнее. «Ну вот это и случилось», — согласился я. «Так соберись, не нервничай». «Да я в порядке», — беря себя в руки, кивнула она, принявшись массировать виски. «А вот то, что люди твоего отца до сих пор не примчались, не в порядке», — вздохнул я. «Кстати, да». Она оглянулась, раздраженно хлопнула себя по бедру, по-хозяйски уперла руки в бока. «Сойка, собери дротики, Алина, позови сюда охрану», — раздал я команды. «Сэ, пошли глянем на них. Может, не надо?» — неуверенно спросила она, тем не менее идя следом. «Нужно же знать, чем они кроме походки отличаются», — продавил я. «Крови с них натекло немало. Казалось, на траву выпала кровавая роса. Запах от них шел отвратительный». Я, натянув футболку на нос, наклонившись, изучал их. Сойка, упершись ножкой трупу в голову, ругаясь сквозь зубы, тянула из него застрявший в черепе дротик. Подивившись ее хладнокровию, подошел помощь. Совместными усилиями выдернули, голова мертвяка стала еще более отвратительной из-за лишней дырки. Но первое, что бросалось в глаза, это отсутствие как личинок, так и мух. Вроде как на мертвое тело слетаются отовсюду, но к этим тварям насекомые интереса не проявляли. «Знаешь, я тут подумал, раз система назвала их зомби-ползуны, то значит, если логика хоть как-то работает, будут и бегуны, и прыгуны, или, не дай бог, конечно, летуны. Это плохо, это очень плохо», — покачала головой Сая. «Ты заметил, у них руки изменились». «Руки?» — переспросил я, присаживаясь и разглядывая конечность. «Точнее, пальцы», — она ткнула отломанной от кустика веточкой в кисть. «Ага», — разглядывая сначала кисть одного, а потом другого, согласился я. «Фаланги перед ногтями удлинились, стали тоньше и заострение, ногти же теперь напоминали кошачьи. Еще немного изменилась и ладонь, став более длинной, вытянутой. Изменений наверняка было больше. Просто без вскрытия и изучения профессионалами мы этого выяснить не сможем». Послышался шум, в нашу сторону шли люди, и года не прошло. Завтрак начался с опозданием. Оно и понятно, после устроенного мною с утра шухера и открытия, что зомби теперь не простые, а с вывертами. Весь особняк стоял на ушах. Первым делом начальник охраны получил выволочку. Следом понеслась раздача указаний, согласование постов и прочего. Попутно начали готовить эвакуацию в течение 2 дней. Оставаться в городе теперь не просто опасно, а крайне опасно. Я поделился своим наблюдением, что зомби каким-то образом находят людей. Лично я был уверен, что слуха для такого недостаточно, потому как, пользуясь только слухом, они постоянно друг на друга кидались бы. Но этого же не происходит. Сайтера Такаги наконец-таки принял, что я не просто болтун. Сразу после завтрака я встретился с ним наедине, где он выслушал мои предложения. В частности, я предложил немедленно начать заготовку бутылок с зажигательной смесью, назначить на посты нездоровых мужиков, их и другой, более тяжелой физически, работой запрячь можно. Рассадили на посты женщин, попарно, чтобы не давали уснуть друг дружке. Плюс из-за нехватки огнестрельного оружия и, главное, патронов, вспомнил о луках. В Японии стрельба из лука довольно популярный спорт, к тому же овеянный традициями, о чем я им и напомнил. И хотя убить стрелой из лука зомби крайне непросто, пробить черепушку – это та еще задачка. Поэтому заодно предложил делать горящие стрелы, благо в этом случае точность стрельбы особой роли не играла, главное попасть хоть куда-то. Основную работу по управлению ресурсами отец Саи скинул на ее мать, занимаясь организаторской работой и работой с людьми. Правда, уже через некоторое время стало ясно, что помимо административной работы, Юрика Такаги управляет и людскими ресурсами тоже. Пусть и не открыто, но ее приказов слушались и с ней не спорили, это подкупало. Стало ясно, что муж выполнял задачи фронтмена, привлекающего к себе внимание, в то время как жена рулила из-за его спины всеми процессами. При этом он мог бежать куда-то и решать проблемы, не заботясь о тыле. Его удаче в выборе жены можно только позавидовать. И это еще не считая того, что она – красотка. Одновременно с тем внес предложение по эвакуации. Он обещал обдумать, но решение принять после выступления Сай. Что ж, много, конечно, зависит от нее, но я помогу, чем смогу. Ближе к обеду начался дождь. Лил он не сильно, но люди большей частью попрятались в палатках или особняке. В Японии дожди не редкость, поэтому дождевиками людей обеспечить удалось без проблем. На время после обеда Сая договорилась о переговорах с оппозицией. Я же, минуя ее отца, договорился с ее матерью о выделении пары крепких мужчин, способных выполнить мой приказ. И хотя она это сделала с неохотой, все же прислушалась и сделала. На беседу выразили заинтересованность пойти. Такаши, Рэй и Хисаши. Саику на разговор попросил прибыть Такаги-старший. Шизуку я попросил вместе с Котой и Алисой разобрать добро, принесенное мной из мотоциклетного магазина. Подготовить для каждого члена группы комплект снаряжения. А также подготовить для всех одежду обычную. Ходить уделанными кровью и содержимым черепных коробок. Лично меня уже утомило. Заодно переодели Сойку. Все-таки ходить перед таким количеством народа прикрытой парой полосок ткани все же чересчур. Девушка была в восторге, получив зеленую футболку и зеленые же шорты. Несмотря на худобу и черную кожу, выглядела она довольно привлекательно. Хотя, конечно, ее параметры были далеки от совершенных, но механистичных 90-60-90. Рэй было заинтересовалась ее копьем, но вскоре признала, что пользоваться им не в состоянии. Слишком уж оно индивидуально подогнанное. Сытный обед закончился, и мы наконец пошли навстречу. Дождь немного усилился. Сэя достала куполообразный зонт. Еще по зонту несли Такаши и Хисаши. Я нагло спрятался под зонт к Сэе, а чтобы не биться об него головой, ростом то я на четверть метра выше, забрал и понес его сам, получив недовольный взгляд. Такаши прикрыл от дождя Алину, а Сойку, чтобы не смущать людей, все-таки чернокожие в Японии еще большая редкость, чем в России, оставили в особняке вместе Мариковой, которая на нее смотрела с неподдельным любопытством и, пользуясь случаем, расспрашивала о всяком. Вот уж не знаю, что она могла рассказать, учитывая, что они все к чертям позабыли, даже имена. Местную оппозицию, как и в аниме, возглавляла женщина. Так как я абсолютно не знал, в чем была ее претензия и против чего они выступали, то решил просто послушать, что они скажут, и работать уже с тем, что есть. Заготовки на этот случай у меня не было. Сэя знала, видимо, чуть больше, и хотела попытаться самостоятельно достучаться до нее, решив проблему. Встреча проходила в большой палатке, которую использовали как медпункт. Всего их оказалось 16 человек, но это самые активные, возможно, недовольных больше, но они пока не решаются выступить открыто. 9 мужчин и 7 женщин. Лидером, как я уже сказал, была женщина, около 30 с небольшим, в яркой, сиреневой футболке и голубых джинсах. Черноволосая, с короткой стрижкой под мальчика. После обмена любезностями, Сэя наконец-таки задала первый вопрос. «Какие у вас претензии, чего вы добиваетесь?» «Мы требуем прекратить убийство зараженных и прекратить заставлять участвовать в этом других людей», — уверенно начала она. «Убийство», — растерялась Сэя, — «но они уже мертвы. С чего вы взяли?» — в свою очередь удивилась женщина. «Они просто заражены вирусом. Что-то вроде вируса бешенства. Как только правительство создаст вакцину, их можно будет спасти, а вместо этого их просто убивают. Бред какой-то», — принялись перешептываться Такаши с друзьями. «С чего вы взяли, что их можно вылечить?» — попыталась перейти в наступление Сэя. «Правительство сказало, что это вирус», — неуверенно сказал из толпы какой-то мужчина. «Правительство сказало это, чтобы не сеять панику, попыталась донести свою точку зрения Сэя, как была перебита мужчиной слегка за 40, вставшим рядом с женщиной. «Правильно, вирус не может воскрешать мертвецов», — заявил он вновь, съезжая на начало разговора. «А значит, это только болезнь. И правда, может, они не умерли вовсе», — согласилась женщина. «Было бы здорово, если это так», — вздохнула Сэя, начиная заводиться. «Однако пока никому ничего не известно. Пока ученые полностью не исследуют этот феномен, ваши слова просто пустой звук, и что-то я не вижу среди вас ученых. Может быть, мне кто-то возразит, тут хоть один имеется». «Ну, знаешь», — смешалась женщина от ее натиска. «Что? Нет», — с победной интонацией заявила Сэя, — «вам надо думать о том, чтобы не стать закуской для зомби, а чем вам все эти дни вдалбливает мой отец». Сэя слегка подбоченилась, уверенная, что ее слова наконец дошли до людей. «Вот только я уже догадался, что просто не будет». И точно, стоило ей упомянуть отца, как лицо женщины резко изменилось. Если до этого она казалась серьезной, то теперь ее лицо перекосило, словно от ненависти. «Что думаешь умнее всех?» «Да», — насмешливо покрутила рукой бунтарка. «Да вы только кучка школьников с пушками». «А», — удивилась кучка школьников, — «я же поджал губы, возразить-то трудно, выгляжу как типичный школьник». Что и требовалось доказать. «Свора мелких сопляков, что только и умеют языком трепать», — насмешливо продолжила она, — «а вот сейчас стало неприятно. Вы ведь на стороне тех, что удерживают нас в особняке силой. Этот мир и так полон жестокости, против которой веками боролась вся Азия. Еще и всю Азию сюда приплела», — потерялась Сэя, считая себя проигравшей. «Люди, слушайте меня», — уже разошлась женщина, развернувшись к нам спиной и агитируя остальных активистов. «Это дочь человека, что хочет нас заставить убивать ближних своих, живых людей. Они вселяют в нас страх в надежде добиться повиновения. Знаете, по-моему, все как-то далеко зашло», — попытался высказаться Такаши. «Не лезьте во взрослые дела, детишки», — окрикнул его мужчина. «Детишки, почему вы видите в нас только детей? Опять их на эту тему снесло», — хлопнул я себя по лбу. «Заткнись, мы будем решать, что делать и как поступать», — окончательно понесло ее. «Нам, вменяемым людям, не смеют указывать сопливые школьники. Захлопните свои рты и валите отсюда». «Да, да», — нестройно поддержали ее часть людей. Сэ, опустив голову, развернулась, собираясь уходить. «Я все это время внимательно слушал и анализировал. С одной стороны, стоило попытаться вмешаться в дискуссию и повести ее самостоятельно. Но все ведь любят красивые камбэки, когда побежденный возвращается и ставит победителя на место. Вот и я решил устроить нечто подобное, хоть и дал провалиться Сэе». Поймав девушку за плечо, я удержал ее рядом с собой, из-за чего выглядело это так, что она в расстроенных чувствах прижалась ко мне. Перекричать толпу сложно, поэтому я, просто продолжая придерживать Сэю, поднял руку, достаточно громко спросив: «Простите, можно спросить, а ты еще кто?» — раздраженно сказала женщина, выпучив на меня глаза. «Идиотка, я все это время рядом с нашим спикером стоял, а ты только сейчас вопросы задаешь». «Хотел бы я крикнуть: я хотел уточнить, а вас правда удерживают здесь насильно?» — улыбнулся я, опуская глаза и встречая взгляд немного порозовевшей, розовой девушки. «Чего?» — удивилась женщина. «Ну, вы сами сказали», — мягко ответил я, специально опуская тон голоса так, чтобы он звучал доверительнее. «Нам не дают покинуть территорию особняка», — уверенно ответила она. «О, правда? И только то? То есть вы готовы добровольно покинуть безопасную территорию и отправиться в зараженные районы города? Я правильно вас понял?» — сыграл я удивление. «Что?» — растерялась она и, бросив взгляд на лица остальных, почувствовал их напряжение. «Ну, вы ведь не хотите здесь находиться, так?» — улыбнулся я ей. «Я могу вам это устроить», — я говорил подчеркнуто спокойно и вежливо. Сэя, вырвавшись из моей не очень-то и прочной хватки, стояла рядом, глядя на меня прищуренными глазами. «Мы требовали прекратить убийство больных людей», — попыталась вновь вскочить на коня женщина. «А какие методы вы предлагаете по борьбе с заражением?» — уточнил я, вежливо глядя в ее расширенные зрачки. «Методы», — растерялась она. «Вы же в курсе, что сейчас по стране объявлен режим чрезвычайной ситуации, эпидемия? Так, ты что, пытаешься запудрить мне мозги?» — снова попыталась она перескочить через неудобную позицию. «На самом деле я пытаюсь понять, вы хотите жить или нет. Вы мне угрожаете?» — радостно оскалилась она, почувствовав выигрышную тактику и собираясь вновь вскочить на конька борца с угнетателем. «Что вы такое говорите? Я только пытаюсь понять, Вы хотите жить, или хотите заразиться и умереть, люди? Вы слышите это?» Попыталась она отвернуться и задавить меня эффектом толпы. «Люди!» В свою очередь крикнул я. «Сколько из вас готовы уйти отсюда по домам и умереть?» Толпа, набравшая в грудь воздух, криками так и не разразилась. Они стояли, глядя на меня, встревоженные, до части из них вдруг дошло, что я не шучу. Позади нас, у входа встали двое вооруженных мужчин, с широкими плечами и квадратными подбородками, да в Японии такие парни тоже есть. В силу обстоятельств, у нашей группы выживших острая нехватка людей. Но как вы, возможно, догадываетесь, я внезапно понял, что захватило их внимание, хотя оппозиционерка еще пыталась что-то сказать, но каждое мое слово выбивало у нее голос. Есть три выхода из сложившейся ситуации. Я чувствовал их внимание и ощущал взгляды, их прерывистое и настороженное дыхание. Повернув голову к Сэе, я вновь встретился с ней взглядом, ее личико было напряженным. Улыбнувшись ей и переведя взгляд на женщину, спросил, что важнее жизни одного человека. «Ничего», — запальчиво крикнула она. «Сэя, ты умная девушка», — вновь повернув голову к ней, сказал я, намекая ей подумать. «Сажи, что важнее жизни одного человека?» «Каха, жизнь группы людей», — неуверенно ответила она, кашлянув и пытаясь спрятать от меня глаза. «Верно, важнее жизни одного человека, это жизнь двух, трех, десяти, 386 людей». «К чему ты?» — попыталась влезть бунтарка. «Во время чрезвычайных ситуаций люди должны быть сплочены, решить проблему, выжить. Вы своей деятельностью разрушаете сплоченность», — пожал я плечами. «Ты», — прорычала она, — «сопляк, чужак». «Да, я русский». «Вы же не националистка?» «Нет», — тонко улыбнулся я, услышав смешок за спиной. «Вариант первый: вы засовываете свое недовольство так глубоко, как только можно, и работаете вместе со всеми на выживание всего сообщества, и вот если справитесь, то в конце вы можете обвинить в неправомерных действиях лидеров и исполнителей, и может быть вас даже выслушают». «Да как ты смеешь?» — вновь попыталась она взять меня децибелами. «Второй вариант», — невозмутимо продолжал я — «мы дадим вам возможность самостоятельно покинуть данную территорию, вы будете предоставлены сами себе, вам запрещено агитировать и вести пропаганду, если вы сейчас не закроете рот, вам его закроют». Таки закрыв рот, она смотрела на меня глазами полной убийственной ненависти. Я глядел в ее глаза равнодушно. Не то чтобы мне это было приятно или нет, но она подрывной элемент, если ее мозгов не хватает, чтобы не бить молотком по детонатору. Третий вариант: вы будете сопровождены в подвал, там вам дадут возможность поразмыслить в течение суток. Если вы примете второй вариант, то тем лучше, я бы советовал вам выбирать второй сразу, завтра может быть не до вас. «Ты нам угрожаешь смертью», — проорала она. «Вовсе нет, только изгнанием», — пожал я плечами. «Что по сути и есть смерть», — тихо сказала Сэя, но поднявшая крик сумасшедшая не думала успокаиваться, и ее не услышали. «Судя по всему, вы выбрали третий вариант», — сказал я, кивая на нее стоящим у входа мужчинам. Они приказ поняли. Один из них подошел к ней вплотную. Ошарашенные активисты не успели оказать сопротивление, как их лидера, получившего удар электрошоком, вывели под белые рученьки из палатки.